и политическая безграмотность могла стать минусом для ее трудовой репутации. Единственным человеком в семье, кто прочитывал прессу от корки до корки, был маленький Павлик. Во всех газетах писалось одно и то же, сколько смолотили зерна, как много построили заводов, как хорошо жить в Советском Союзе и как отвратительно загнивают другие страны. Заметки были безликие, статьи длинные и скучные, написанные сухим казенным языком, но другого источника информации в доме не было, а читать хотела страстно. — Молодец наш, Павка! — отец довольно трепал его по голове. — Видишь, как увлекся известиями! Битый час над газетой сидит. Вот она, мать, молодое поколение! Настоящий коммунист! Не догонишь! Я-то в его возрасте по чужим садам лазил, да собак гонял, а он сидит, понимаешь, просвещается. Но коммунизм тут был ни при чем. Кто-то из великих, кажется, Сомерсет Моэм сказал, что потребность в чтении — это такая же особенность характера, как, например, громкий голос или любовь к яблокам. Умение читать, не складывать буквы в слова, а возможность без напряжения и усталости предаваться этому занятию сколь угодно долго, главное, с удовольствием, — это талант, данный немногим. Человек, в котором сильна эта потребность, готов поглощать одну книгу с другой. А если под рукой не оказывается ничего, что можно было прочесть, он впадает в отчаяние и изучает объявления в газетах, афиши на улице, инструкции к товарам, аннотации к лекарствам или тома словарей энциклопедий, лишь бы читать. Никто не знает, откуда берется эта страсть. Павлику Терехову в буквах и словах, набранных мелким черным шрифтом, виделась какая-то магия. Он смутно подозревал, что варианты их сочетания бесконечны, что с помощью этих простых значков много чего можно сказать, помимо скучных историй о комбайнах, колхозах и качестве удоя. Это было странно и почти необъяснимо. Маленький мальчик, едва научившись читать, часами листает взрослые газеты, почти ничего не понимая, но видя в них что-то свое, сокровенное, такое, что никому, кроме него, не разглядеть. В школьной библиотеке для младшеклассников отводился целый стеллаж. Туда пускали по одному и разрешали выбрать себе книжку по душе, но желающих было мало. У кого-то из ребят и дома было полно детской литературы, кто-то еще недостаточно хорошо читал. Немало было и таких, кого это занятие просто не привлекало. Паша ходил в библиотеку каждую неделю. Он прочел «Золотой ключик» и «Приключения Гулливера», сказки братьев Гримм и всего Чуковского. Удовольствие было непостижимым, оказалось таким кратким. Книжки заканчивались, едва успев начаться, и оставались газеты. Его ежедневное спасение. По чтению у него была твердая пятерка, по остальным предметам, включая русский, слабые тройки. Он не был ни глупым, ни медлительным, просто все, что не касалось литературы, было ему неинтересно. Отец хватался за ремень, мать чуть не плакала, но им было все равно. В седьмом классе Павлик понял, что хочет быть писателем, как Горький, Пустовский или Пушкин, именно в такой последовательности они для него располагались. Он понятия не имел, как работали те авторы, но себя видел в отдельной комнате, за широченным дубовым столом в глубоком кресле, перед ним белоснежный лист бумаги и чернильница, а за его спиной полки с книгами, много-много полок аж до самого потолка, а из-под его пера выходит, рождает что-то изумительно легкое, безумно трогательное и вечное, вроде Онегина, Мцыри, песни о буревестнике. Паша упорно шагал к намеченной цели, писал лучшие сочинения в классе, создавал стихи и прозу. Кое-что из его произведений публиковалось в школьной стенгазете, районной многотиражки, даже в «Пионерской правде», а что-то из интимного творчества подал на глаза лишь очередной избранниц, как всякий уважающий себя литератор Павел Терехов был очень влюбчив. Родители пребывали в блаженном неведении, думая, что, отслужив армию, их обалдуй получит таки все-таки какую-нибудь рабочую специальность, примет семейную эстафету, войдет в ряды рабочего класса страны советов и станет настоящим строителем светлого коммунистического завтра. Им и в голову не могло прийти, какие бредовые идеи у их единственного наследника. Неизвестно, как сложилось бы будущее Павлика, и насколько